Глава 10. Межмирье. Некоторое время спустя. «Тварь! Ненавижу! Как же я вас всех ненавижу!» Практически рычал от ярости крепкий мужчина с копьем в руке. Он прыгал от одной платформы, что была создана из ветра, к другой. По нему били черные щупальца человека-монстра, а он уклонялся от них и стрелял из копья, пронзая черную плоть и пуская кровь. Битва происходила с такой скоростью, что далеко не многие смогут уследить за всем. Зато люди видели, что происходит вокруг. А там хаос. Армия феодала, бросая оружие, бежала в город, надеясь, что частично разрушенные городские стены спасут их. То и дело земля взрывалась. Был слышен рев моторов, а десяток танков, на которых разместились маги и воины, поддерживающие энергетический купол, несся в атаку. В небе летали летучие мыши, феи, а также несколько малых исследователей с автоматчиками и установленными на борта пулеметами. «Скажи это всем тем, кого ты обратил в рабство», — ответил древний. Артем даже с активированной траекторией полета не мог угнаться за феодалом. Однако понимал, что время действия навыка скоро подойдет к концу. Этого король и ждал. «Так это из-за них, из-за жалких нелюдей!» Прокричал тот и, заскочив по воздушным плитам на 10-метровую высоту, стал готовить более мощную атаку. Но он остановился, за что тут же поплатился. Артем, частично обращенный в древнее чудовище, оказался позади него и обхватил щупальцами. Однако феодал обратился водой и рухнул на землю, где тут же вновь собрался. Мужчина был немного ошарашен из-за таких превращений, но быстро пришел в себя и рванул прочь. Однако получил мощнейший удар электричеством и упал, а рядом появился древний. Щупальца схватили феодала, крепко сжав его. Тот начал кричать и пытаться вырваться, но все было тщетно. «Ты умрешь, а твой феод, вероятно, долго не продержится, но я даю тебе выбор». Артем сжал щупальца, и феодал прокричал, а также полилась кровь. Все защитные навыки и артефакты были полностью разряжены. «Признай поражение, и тогда твои земли перейдут ко мне, а наследник, если он достоин этого, останется у власти». Тут же феодал увидел предложение договора. «А если откажусь?» — выхаркав кровь, спросил феодал. «Я заберу всех рабов и все, что нам нужно, а твой род останется феодалами». «И все?» «И все. Но учитывая, что в ближайшем будущем Межмирье будет уничтожено, и все, кто не покинет его, вероятно, умрут». Я даже не уверен, кто раньше уничтожит феод. Пираты да соседи или Межмирье? «Ха-ха, Межмирье будет уничтожено», — рассмеялся феодал. Но Артем не смеялся. «Делай выбор. Чем быстрее, тем меньше умрет твоих людей». Древний кинул взгляд на танки, которые палили по стенам, а со стен били пушки. Массивные такие, и стреляли ядрами. «Система убьет тебя, если нарушишь договор». Оскалился тот, и Артем получил обновленный контракт. «Как будто мне есть дело до таких мелочей, как нарушать контракты». Артем покачал головой, читая дополнение. Но там в основном меры предосторожности, чтобы король, к примеру, не поступил подло. Род феодала выживет? Да, но Артем никак не указал, как он будет выживать. Как рабы в шахтах? Или отдаст женщин в бордель, а мужчин в армию? Феодал зафиксировал, что тем обеспечит достойные условия жизни и, собственно, все. Что будет с его подданными, мужчине было плевать. Внимание! Отныне феод Пороховой город расформирован, а все, что ему принадлежало, переходит под ваш контроль. Внимание! Из казны феода Пороховой город в казну королевства переведено 268 102 монет. 43 522 жителей согласились стать вашими подданными и 4177 отказались. Внимание! Вы получили следующие чертежи. Судно «Пузатый страж», Королевская алхимическая лаборатория, Селитровый подвал, Перегонная лаборатория, Королевский амбар, чертеж «Пятизарядный арбалет», чертеж «Настенная многозарядная баллиста». Правильный выбор. Твои люди выживут и поселятся в настоящем мире. Артем сдавил человека и получил сообщение от системы о получении ЕЖ. Монеты же сами переместились в кошелек. Осколков в сердце королевства, к сожалению, не было. Ну, а оно и понятно. Тут или король погиб, едва достигнув 4-го или 5-го уровня, или погиб его родной мир. Артем отбросил тело и окинул взглядом поле боя. Битва уже остановилась, и силы королевства перегруппировывались, впрочем, как и отряд поддержки, присланный из Мурманска. Это было предложение Белкина. Они хотели протестировать военную технику в условиях межмирья. Здесь высокий уровень помех, и сложная электроника плохо работает. Однако техника, экранированная от помех и тех же электромагнитных вспышек, показала себя очень хорошо. Конечно, потребовалась донастройка, но опыт в этом деле у инженеров уже имелся. И справились они довольно быстро. Да и сражения как такового не было. Пришла армия королевства и смела противника. Те сразу побежали. Видно, что Феод привык сражаться от обороны, используя пушки, причем пороховые. Они, вероятно, отлично сбивают корабли, но король напал с земли и, обстреляв противника из танков, вынудил выйти из-за стен. А дальше лишь стыд и срам. По крайней мере, Артем испытал крайнюю степень разочарования воинами-защитниками Феода. 4 с лишним тысячи отказались, произнес Артем, когда к нему подлетела Лена. Поняла, поищу. Кивнув, она направилась в город, а Артем издал королевский указ, объясняющий, что произошло и что жителям захваченного Феода следует сделать. Королевский указ. Внимание всем жителям, гостям и рабам Феода, пороховой город. Ваш Феод был захвачен королевством без названия. Отныне все вы, подданные королевства, без названия. Вам требуется выйти на улицы и поприветствовать нового пространственного короля. Отныне жизнь будет другой. Лучше, сытнее и справедливее. Ну, что там, Седой? Одноглазый парень лет 25 локтем толкнул товарища, смотрящего в пространство перед собой. А находились они на крыше высокого промышленного здания близ подножия вулкана, перед которым, собственно, и построен город. С этого здания открывался отличный на городскую стену и то побоище, что произошло за ней. «Нас захватил король», — ответил парень лет 20. Но его волосы были белые, как снег, и оба они были одеты в лохмотья, а также худощавы. «Хм, настоящий или эти, имитация которые?» — хмыкнул одноглазый. «Пространственный король. Это ведь настоящий, да?» «Ага, значит, правильно, что я отказался от подданства». «Почему?» Седой парень уставился на товарища, а тот хищно оскалился. «Да потому что система отслеживает все преступления». «А ты откуда знаешь?» «У старшего спроси», — хмыкнул одноглазый. «Он же у нас под королем ходил». «Так это было лет 200 назад». Седой парень с сомнением посмотрел на товарища. «Ну, давай проверим. Соверши преступление и посмотрим», — рассмеялся одноглазый. «Не хочется. Ну, что делать будем?» «Пока хаос, нужно наворовать побольше, а потом залежем на дно». «Ха, а вот и наш король». Одноглазый указал рукой, а там, через главные врата, в город входила военная колонна. Танки и пехота. Вот на одном из танков и находился король в боевом скафандре и короной на голове. «Самоходная повозка», — удивлялся Седой. «И воины в классных доспехах. Здоровяки». «Хм, и 4 руки», — хмыкнул одноглазый. «Похоже, наших рабов пришли спасать». Оба парня кинули взгляд на гору. «Если там осталось кого спасать», — пробормотал Седой. «Ого, смотри, какие цыпочки». Одноглазый толкнул товарища локтем и указал на воительниц в розовых доспехах. «Ушастые, прямо как наш старшой». «Это другой вид, но да, хорошенькие». «Тогда как тебе эти?» — одноглазый указал на летящих магов-фей. «Разные расы. Это навык. И явно высокоранговый. Наш феодал — идиот. Сражаться с такой силой? Думаешь, навык? А что еще? Тут ранг Б или даже А. 2 сотни А-ранговых магов?» Седой смотрел на магов и не скрывал своего удивления. «Тогда нет ничего удивительного в том, что феод пал». «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся одноглазый. «Наш бывший феодал — конченый идиот, а городская стража в жизни ни с кем не сражалась, даже с монстрами и порождениями ночи». «Ну да, у тебя же там дядька служит, а он не помер?» «Да черт его знает, даже если и помер, плевать, пьянь и урод». «Что?» «Мне, как жителю королевства, все характеристики повышаются на 10». «В смысле? А ну давай!» Одноглазый рухнул на пол и выставил руку, дабы помериться силой, и позорно проиграл. «Да ну нахрен!» «Да!» Седой посмотрел на свою руку, а затем на характеристики. «Это, считай, 30 уровней. Просто так, на халяву. «Очуметь!» — ворчал одноглазый. «И как мы теперь будем воровать, если даже старая бабка теперь сможет нас отпиздить?» Король обещал сытую жизнь. «Ой, да мало ли что он обещал! Словам правителей верить, себя не уважать!» Люди выходят. Парни уставились на улицу, а там уже собирались жители Феода. Встречали короля. Без особого энтузиазма, правда. В основном лишь чтобы взглянуть на того, кто будет ими править. «Я даже отсюда ощущаю его мощь. Похоже, король жесткий парень», — заметил одноглазый. «И молодой на вид. А еще что это за хрени летающие? Монстры?» «Не знаю, но одна из них летит к нам». Седой указал в сторону, а там летела громадная летучая мышь. Парни решили убежать, но та оказалась быстрее. И только они добежали до спуска вниз, коим была ступенчатая лестница, как перед ними упала летучая мышь, обращаясь воительницей. «И куда убегаем?» — длинноухая красавица оскалила острые вампирские клыки, а парни шарахнулись назад. «Так вниз? Короля приветствовать?» — выкрикнул одноглазый. «Ну, тогда идите, но знайте». Она облизнулась. «Те, кто будут учинять неприятности, долго не проживут. У нас нет времени возиться со всеми вами. А чтобы вам лучше спалось, знайте, порождение ночи очень любит наше королевство. И каждую ночь нас атакует огромное полчище пожирателей, разрушителей и даже титаны. Те, кто не спрячутся в крепостях, скорее всего, не переживут ночь». Она обратилась летучей мышью и полетела наверх, к крепости на горе. А парни провожали ее взглядом. «Разрушители? Это кто?» — спросил Седой. «Гиганты до 7 метров ростом. У них огромные глаз и бешеная регенерация. Старшой говорил, что эти твари — настоящие испытания для защитников. Но в этом феоде их ни разу не видели», — ответил одноглазый, смотря на летучих мышей. «Сотни. Они летели на вулкан. А титан? По идее, он еще больше». «Я бы мог сказать, что она врет и выдумывает, но что-то теперь я не уверен. Пошли к старшому?» «Давай». Парни спустились и, оказавшись на главной улице, что была заполнена толпой, кинулись в переулок. Пространства в городе остро не хватало, поэтому застройка здесь была очень плотная. А все за городом было засеяно полями и застроено фермами. Там и трудилась большая часть населения. Внутри же пришлось уплотняться и строить дома практически впритык друг к другу. Ну и, конечно же, минимум в 3 этажа, плюс подвал да погреб. Влетев на небольшой внутренний дворик, расположенный меж 4 домов, где располагался колодец, а также сушилась одежда, парни кинулись в один из переулков и вскоре добрались до таверны. Там было тихо, так как большая часть людей ушла смотреть на короля. Но, как и Седой с одноглазом, в таверну прибегали различные парни помоложе. Парочка последовала за ними и ушла за таверну, где был спуск в подвал. Спустившись, они попали в проходную с охраной, оттуда в коридор со множеством дверей, и, пройдя 100 метров, попали в просторное помещение с седым мужчиной. Он курил трубку, а 2 молодых парня отчитывались ему. У мужчины были длинные уши, как у эльфов, и стройное телосложение. Правда, одно из ушей почти под корень отрублено, а на щеке красовался шрам от клинка. В помещении же было немало весьма дорогих предметов. Картины, мебель и даже статуя голой женщины, что стояла у стены рядом с 2 сундуками. «Что у вас?» — спросил эльф и, махнув рукой, отпустил молодых соглядатаев. Те поклонились и умчались обратно на улицу, дабы продолжить наблюдение. Седой же сразу рассказал о вампирше и ее словах. «Титаны!» Эльф вздрогнул. «Вы знаете о них?» — спросил Седой, а его одноглазый товарищ молча слушал. «Один такой легко уничтожить даже самое могущественное королевство. Наше пало, а король сбежал и лишился королевства». «Значит, она врала о том, сражаются с ними», — вмешался одноглазый. «Если врала, то ее можно понять. А если не врала...» Эльф резко вскочил на ноги. «Идемте. Нам нужно присягнуть на верность новому королю». «А? Но нас же...» «Поверь, если они способны одолеть Титана, то в Межмирье им нет противника. А еще король не будет терпеть нас. Или мы будем служить на благо королевства, или нас попросту вырежут. Я надеюсь, король разумный человек и выслушает меня». «Разумный». У стены, рядом перед статуей, появилась сереброволосая девушка. Ею, конечно же, была Лена. «И у него для тебя есть предложение». «Я вас слушаю», — Взяв себя в руки, ошарашенный эльф слегка поклонился. «Наше королевство стремительно растет. Времени, чтобы всех ассимилировать, у нас нет. Поэтому нам нужны глаза и уши среди людей, чтобы понимать настроение людей, следить за подозрительной активностью и выполнять различные задания». «Позвольте задать вопрос о причине спешки». «Мы узнали о том, как можно уничтожить систему. И ей это не очень нравится. По крайней той ее части, что отвечает за защиту. Можешь посмотреть в Мертвое море. Неприятно удивишься». «Уничтожить систему», — смаковал тот. «Жизнь отдам, но выполню ваш указ. Королева?» «Королева». Девушка кивнула, и мужчина принял приглашение, став подданным короля. «Без названия?» «Нам оно не нужно». Тамила улыбнулась и махнула рукой. «Внимание! Королева Лена предлагает вам возглавить гильдию воров». «Гильдия? Вы уверены?» — спросил эльф, а Лена указала рукой в сторону. В углу помещения стоял пьедестал, да более знакомый терминал управления. Эльф уже сотни лет такие не видел. «Как?» «Гильдия воров — это не сооружение, а организация. Но я плохо поняла описание, поэтому через 2 дня жду доклад». Девушка вновь махнула рукой, и в руках появился мешочек с монетами, после чего он улетел в руки эльфа. «Купите навыки, улучшения и что хотите». Лена исчезла, а мужчина открыл мешочек, а там все в монетах, и каждая номиналом 100 единиц. Главная улица. В это время. Танк ехал по улице, но остановился, когда началась торговая часть улицы. Здесь были магазинчики, лотки с товарами и куча зевак. Артема заинтересовала лавка, торгующая помидорами и другими овощами. Люди, которых была тьма вдоль всей улицы, расступились, пропуская его. 3 гильма за штучку?» — спросил король, глядя на ценник. «Это местная валюта?» «Да, ваше величество». Неуверенно поклонился пухлый мужчина в белой хлопковой рубахе и широких штанах. «Феодал вел ее. 1 монета — это 100 гильм». «Понятно. Сколько у вас стоит килограмм гозу?» 20 гильм». «Откуда товар?» «Так с полей. У меня своя ферма, господин». Торговец стал волноваться, побаиваясь короля. «Понятно. Твоя ферма скоро станет системным сооружением и повысится урожайность. Рекомендую не жадничать и изучить навыки, которые предоставляет ферма. Урожайность еще больше повысится, а излишки урожая выкупит королевство». Артем запрыгнул на танк, и колонна поехала дальше, а торговец едва за сердце не хватался. Перенервничал. Но вдруг с неба опустилась невысокая девушка с красивыми белыми крыльями. Она оказалась перед однорукой женщиной, на которую 5 лет напал летающий монстр. Рука стала ценой сохранения жизни ее сына. «Госпожа?» — перепугалась калека. «Медицина в королевстве бесплатна», — заявила девушка со сложенными крыльями и технологичной броне Тритона. Она коснулась женщины, и та засияла, после чего на глазах у людей отросла откушенная рука. Не успели люди отойти от шока, как ангел уже улетела. «Бесплатная медицина!» — воскликнул кто-то из толпы. «Я смогу вылечить мать!» «Дурак, не бывает ничего бесплатного!» «А если бывает?» «Даже если придется платить, я готов, лишь бы не к этим шарлатанам!» «Да-да!» В толпе мгновенно начался гул голосов. В Феоде не было никого с навыком наподобие целитель или исцеление. Зато имелись различные алхимики, знахари и прочие околомедицинские специалисты. Больница тоже имелась, но медикаменты здесь дорогие, так как покупаются лишь у летающих купцов. Поэтому и медицина дорогая. Тем временем Артем приблизился к замку Феодала и ухмыльнулся. Сразу видно, что этот Феод основал пространственный король. Впрочем, наличие здесь королевских сооружений было тому самым явным доказательством. У входа во дворец уже стояла небольшая делегация. Немолодая женщина, 2 девочки 16 лет и ревущий парень, лет так 12. По указке матери все они поклонились. Артем спрыгнул с танка и остановился перед семьей Феодала. «Ваш Феодал сотрудничал с бриксами, снабжая и обеспечивая их, дабы те ловили ему рабов. Он приносил в жертву множество людей ради процветания своего феода. И при этом его армия оказалась беспомощной и бесполезной. Улицы полны нищих и больных, а чиновники воруют, как не в себя. Вам есть что сказать в его оправдание? — спросил Артем, внимательно смотря на людей. «Отец! Отец не мог!» — выкрикнул парень, а вот женщина все понимала. По лицу видно. «Значит, оправдания нет, и он казнен заслуженно», — заявил Артем, вызывая еще больше гнева у парня. «Что касается вас...» Король кинул взгляд на Лену, сидевшую на танке, и она кивнула. После чего Артем подошел к жене покойного, феодала. «Ваш муж добровольно согласился передать мне феод, дабы...» «Отец бы так не поступил!» — выкрикнул парень. «Да? Я ему дал выбор. Либо мы приходим и забираем рабов, а после оставляем вас, либо присоединяем к королевству. А теперь, если ты умный, и отец готовил тебя своим наследником, объясни, почему он так поступил?» «Отец!» Только парень собрался что-то выкрикнуть, как мать положила ладонь на его плечо. Тот вздрогнул и, посмотрев на мать, проглотил слова. Но ответ наследника не заставил короля долго ждать. «Вы сказали, что наша армия слаба, а чиновники коррумпированы. Вероятно, бессильного правителя нас бы захватили». «Скажу больше. Первый помощник феодала уже готовил план его убийства и захват власти. От слов короля даже жена бывшего феодала застыла. Вскоре его доставят в тюрьму. Сами поговорите. А пока что...» Артем махнул рукой и... «Внимание! Вы назначили Мэй-Алину городовым поселение Пороховой город». После того, как феод присоединился к королевству, оно перешло на 6-й уровень. «Внимание! Численность населения королевства превышает 20 тысяч. Замок улучшен до 5-го уровня, а количество городов превышает 2. Вы выполнили все условия, и уровень королевства повышается до 6. Вам доступны новые сооружения для строительства. Магазин приложений обновлен». Требованием для получения 6-го уровня, как выяснилось, было и наличие городов, но и количество этих самых городов выросло до 8. «Успокой людей и наведи порядок», — приказал король и исчез, а затем появился в крепости на вершине вулкана. По сути, это была тюрьма для рабов, большая часть стражников которой были теми еще ублюдками. Садизм, насилие и убийства здесь процветали, но при этом там была железная дисциплина. Поэтому, несмотря на события, стража не позволила случиться бунту рабов и сохранила порядок. «Приветствуем, Его Королевское Величество!» У входа в крепость уже стоял пузатый мужчина с хищным взглядом и расширенным в животе доспехом. Вряд ли в нем можно сражаться, но для солидности носить все же приходится. Доспех походил на то, что носили испанские конкистадоры, только попроще. А именно кираса, шлем с гребнем, поножи и наручи. Под доспехом была плотная кожаная одежда. Рядом с ним стояли 8 мужчин в таком же снаряжении и кланялись. Крепость же была частично выбита в вулкане. Сверху лишь что-то вроде помещений для стражи, коих было 100 человек. Ну а вулкан представлял собой булькающее серное болото. Вот серу и добывали рабы, а учитывая ядовитые испарения, долго рабы не жили. «Выводи всех рабов», — приказал Артем входа в крепость. Здесь был большой плац, склады для серы, казармы, арсенал и многие другие сооружения. Крепость была способна выдержать нападение как извне, так и изнутри. «Но...» «Мне повторить приказ?» Король кинул сердитый взгляд на командира крепости, и тот вздрогнул. «Прошу прощения, сейчас приведем. Просто были волнения, и некоторые рабы сейчас, вероятно, не могут ходить. А еще...» «Тогда сам спущусь». «Но...» «Молчать!» — приказал парень, и толстяк упал на колени. Но не по своей воле. Рядом Лена приземлилась, а затем коснулась пальцем лба, и тот вырубился. «Тот еще ублюдок», — заявила девушка. «Нужно Катю позвать». Артем только достал рацию, как рядом опустился ангел. «Здесь я. Догадывалась, что нужна будет моя помощь», — заявила коротышка, и троица пошла в подземелье. Но увиденное... Даже Катя была в бешенстве. Рабы содержались попросту в нечеловеческих условиях и были так называемые комнаты обслуживания, где рабынь на весь день привязывали к столу или подвешивали, и кто угодно мог творить с ними что угодно. Конечно же, за деньги. С неугодными мужчинами-рабами обращались, пожалуй, даже хуже, и было что-то вроде вертикальной рулетки. Раб крутится, а метатель кинжалов бросает их. Каждая часть тела дает баллы, и кто наберет больше, тот и победил. Лена еще многое выудила из памяти опьяненных властью уродов, но пока не рассказывала Артему. Однако никто не уйдет безнаказанным. Поэтому вампиры уже разоружали гарнизон крепости и ставили солдат на колени. А когда все получат по заслугам, королевство двинется дальше, в центр. Но оно как снежный ком. Чем дальше катишь, тем больше он становится. Ну и пусть они получили 6-й уровень, там и до 7-го недалеко. А после и 8-й, 9-й и 10-й. Главное, чтобы система меня не забанила, как в том испытании. Вдруг рассмеялся король и, выбив дверь, зашел в огромную камеру, где содержались рабы. Ну и его потенциально самые верные воины.